Валентина Петровна, здравствуйте. Чего? Здравствуйте. Как ваше здоровье? Внуки за водкой пошли. За водкой? Здравствуйте. За водкой пошли внуки. Вы что, пьете? А внука приезжали, за водкой пошли. Сейчас напьются, вас хуячить будут. Нет, Валентина. Валентина Петровна. Алло, Валентина Петровна. Здравствуйте, как дела? А тебе какое дело до моих дел? К вам врачи не приходили? А? Врачи не приходили? К вам врачи не приходили? А то мы вам вызвали. Кислотой я хуячу. А то мы вам вызвали. Пускай они там вам валерьяночки нальют. Таблеточки. Да что ты? Сам глотай, блядь. И психушку тебе пора, ебаная, в рот. Людям, соседям покоя не даешь. Тебя убирать надо, суку. Я уберу, участковый в курсе, блядь. Квартирку бы подписали. Валентина Петровна. Чего тебе? Валюшка, привет. Угу. Макдональдс, хочешь поесть? Как дела? Что делаешь? А зачем тебе мои дела? Пицца не приходила? Кстати, Валь, я тебе пиццу заказал. Ты же самогонкой хотела? Закуску жри я сам. Ты с самогонкой будешь? Закуска под водку. На самогонки. С нуками закусывай. Эти закусывайте, еби вашу мать. Ну ты же водку пьешь с нуками. С нуками закусишь. Бухать-то любишь? Сроду не пила, блядище. Ты давно, давно бухаешь. Где твои внуки? Пускай выйдут, я с ним насчет квартиры поговорю. У меня работа. Хуй тебе вместо квартиры. Пошел нахуй, сука, отъебись, блядь, пока живой. А то уничтожат мои заказчики тебя. Я тебе заказчиков менял.